Беседа шестая. Свойства ума. Тема, которую мы теперь начинаем и к которой еще придется возвращаться впоследствии, это линейное движение ума. Мы приступаем к вопросу, который кому-то может показаться несколько сложным, но в любом случае эта тема важна, и знакомство с ней будет полезным. Не стоит смущаться, если что-то окажется не очень понятным. По мере накопления молитвенного опыта все со временем проясняется. Если же опыта не будет, тогда и никакие разговоры не имеют смысла. А предмет бесед действительно непростой, поскольку духовный опыт с трудом и только очень условно возможно выразить словами. Начнем с вопроса о природе нашего ума. Это рассуждение поставит нас перед всем комплексом задач, которые предстоит решать человеку, стремящемуся обрести умно-сердечную молитву. Напомню, что умное делание нас интересует в плане аскетики, то есть нам важна прежде всего практическая сторона дела. Но учтем, что при этом невозможно обойтись без теории, то есть без знакомства с основами святоотеческого учения. Положение тех, кто не хочет вникать в теорию, слишком зыбко. Они легко могут заплутать, легко попадают во вражеские ловушки. У таких людей либо складывается некое собственное представление о церковном учении, либо оно формируется под влиянием современных миссионеров и проповедников, а это опасно. Потому что составить ошибочное представление о божественном, по слову святителя Григория Паламы, есть душевная пагуба. При серьезном отношении к делу человек просто обязан изучать теорию святоотеческой науки. Это и заповедано самими отцами. Например, святитель Иоанн Златоуст говорит, что если хотим мы избавиться от гиены и получить царство, то должны украшаться и тем, и другим, и правотою догматов, и строгостью жизни. То есть аскеза без познаний в теории бессильна в деле спасения. Как и наоборот, теоретическое изучение, пишет святитель Игнатий Кавказский, требует, чтобы ему непременно сопутствовало и последовало учение деятельное. То есть богословские знания бесполезны, если не воплотятся в подвиги. Очевидные вещи, казалось бы. Но почему приходится о них говорить? Слишком многие пренебрегают аскетикой как наукой. У большинства из нас нет серьезного отношения к теории молитвы. Скучно, лень вникать, да и некогда, как всегда. Есть такая потаенная мысль, которая, естественно, от лукавого, но которая теплится где-то подспудно. Надежда на то, что сердце как-то само собой вдруг когда-то возьмет и начнет молиться. Мы ведь живем благочестиво, на все службы ходим, исповедуемся, причащаемся. И где-то когда-то все мы читали: молись в простоте, и молитва сама со временем перейдет в умную, а потом и в сердечную. И вот отсюда, из такого внутреннего настроя, закономерное следствие. Годы проходят в церковной жизни или в миру, или в монастыре, но сердце почему-то не раскрывается для слияния с нашим умом. Ум почему-то не приходит в состояние сихии. Молитва почему-то не начинает ощутимо звучать в нашем сердце. Снова откроем книгу. Святитель Игнатий. Хотите знать тайны христианства? Изучите его. Господь заповедал изучение христианства, и теоретическое, и практическое. Соединил эти два изучения неразрывной связью. Повелел, чтобы за теоретическим познанием непременно последовало практическое. Без второго первое не имеет никакой цели пред Богом. Без второго первое не может принести нам никакой пользы. Первое, то есть теорию, можно уподобить основанию. Второе – практику, зданию, воздвигнутому на этом основании. Здание не может быть воздвигнуто, если прежде не будет устроено основание. И устроение основания остается бесполезным трудом, если на основании не будет воздвигнуто здание. Конец цитаты. Казалось бы, прописные истины. Но святитель считает нужным их повторять. И уж, наверное, знает, что делает. Нужна база, фундамент необходим для любой созидательной работы. Также и для духовного строительства. Начало молитвы называется наш цикл. Начать с самого начала значит разобраться в самом существе молитвенного делания. Если мы не понимаем, как работает наш ум, не знаем, чем отличается душевное помышление от духовного движения мысли, если не умеем распознать, где грань между игрой фантазии и живым обращением к Богу, то как мы начнем молиться в духе и истине? Многие и не начинают. А многие уверены, что молятся, но на деле всего лишь озвучивают молитвенные тексты. Так что приступим по мере сил к учению отцов, к их науке, которую нам ими же заповедано постигать. Первое, что мы узнаем, ум человека представляет собой вид энергии. Поэтому он подвижен, как то и положено энергии. А значит, может устремляться в разных направлениях и иметь различный характер движения. Нас интересуют два основных вида его движения – линейное и круговое. Последнее связано с понятием круговой молитвы. Это выражение встречается в аскетических писаниях и относится к молитве Иисусовой. Но далеко не всякая Иисусова молитва является круговой. Это признак молитвы только умно-сердечной. Почему так, скоро станет понятно. А пока заметим, что сам термин «круговая» указывает на характер действия сил души, энергии нашего организма. Очевидна и другая связь термина с военной символикой. Только умно-сердечное трезвение дает воину возможность держать в духовной брани неуязвимую круговую оборону. Кто знаком с аскетической литературой, тому известно, что человек помимо ума обладает еще рассудком. Православная антропология, в отличие от светских наук, в отличие от вероучений других конфессий, не смешивает эти два понятия. Под рассудком, разумеется, интеллектуальный аппарат, инструмент познания материального мира. А ум – это нечто совсем иное. Ум – это орган богообщения, орудие познания мира духовного. Именно такое определение ума дает, например, учение святителя Григория Паламы. Ум человека – это орган, с помощью которого возможно созерцать Бога. Или ум – это орган, которым человек видит божественный свет, который есть Царство Божие. Это постулат святогорского Томаса, составленного святителем Григорием. А преподобный Максим Исповедник различает действия умной и рассудочной силы, так определяет: познание есть действие ума, а рассуждение есть действие рассудка. Прежде всего укажем на две главные, с позиции аскетики, особенности нашего нижеестественного ветхого состояния, того, что досталось нам от Адама. Первое. Бог при сотворении человека даровал ему два самостоятельных начала – ум и рассудок, локализованные каждый в своем месте. Рассудок в районе головного мозга, ум в области сердечной. Но после грехопадения ум и рассудок потеряли свою первоначальную взаимную независимость и прилепились друг к другу. Собравшись в области головы, они образовали из себя как бы одно целое. Так ум оказался соединен, слит с рассудком. Это первая наша ненормальность. И что она означает? То, что две совершенно различные функции богопознания и миропознания, горние и дольние, смешались и образовали некий конгломерат. А стало быть, уже ни то, ни другое не может действовать полноценно. Особенно пострадала от этого способность связи с миром духовным. Об этом узнаем из святоотеческого учения, в частности, из трудов святителя Григория Паламы. А составленный им святогорский Томас закрепляет положение о том, что ум имеет седалище или в сердце, или в мозге. То есть естественному состоянию человека соответствует собранность ума в сердце, ниже естественному – в области головного мозга. Вторая ненормальность нашего падшего естества состоит в особом свойстве ума всегда стремиться наружу. Ум норовит убежать вовне, во внешнее пространство. Почему так получилось, особый разговор, но это факт. И суть его в том, что это движение ума изнутри вовне является линейным. То есть ум, обращаясь к объекту восприятия, к предмету внимания, направляется к нему по прямой линии, от одной точки к другой. Именно так ум ведет себя в повседневной жизни. Теперь посмотрим, что происходит при молитве. Если ум так действует в быту, то как он поведет себя, когда я обращаюсь к Богу? Ведь если движение ума будет носить тот же характер, будет также прямолинейно, то это значит, что молитва по существу ничем не отличается от прочих движений мысли, от самого прозаичного помышления о самых что ни на есть земных вещах. А разве не очевидно, что истинное обращение к Богу, который есть Дух, как постулирует апостол Иоанн, к Богу, который пребывает в ином духовном мире, должно иметь совсем иной характер, нежели обращение к земному тварному существу. Движение ума, желающего выйти за пределы мира материи, чтобы реально соприкоснуться с Богом Духом, должно бы выражаться совсем в иной, необычной форме, совсем не в той, как в обыденной работе мысли. Казалось бы, очевидно, земное помышление и обращенность к Богу никак не могут быть и не должны быть явлениями одного рода, одного порядка. Ведь если это будет так, и нет различий между движением ума в духовном мире и в плоскости земной, то это означает, что мы пытаемся дух беспредельный Бога вместить в тесные узы материи, вписать в рамки тварного мира. Пытаясь обратиться к Богу по-простому, таким же образом, как к человеку, мы помещаем Бога Духа на наш материальный уровень, низводим Бога на уровень земного существа. И дело тут не просто в том, что это уничижительно для Бога. Главное то, что в таком случае нет и быть не может живой связи с Богом. Не может произойти реальной встречи с Богом, непосредственного общения с Ним. Почему? Потому что ум наш не проникает в то духовное пространство, в ту стихию, где пребывает Бог-Дух. А что же происходит? А то, что вместо этого мы ставим перед собой, здесь, в нашем мире, образ воображаемого нами Бога и обращаемся к этой построенной нами искусственной умозрительной модели, а не к живому Богу, Духу, общение с которым возможно только в Духе. Так вот, именно такое обращение посредством воображения имеет место при самой обычной, самой простой словесной молитве Иисусовой или любой другой, той, с которой все мы начинаем, и на уровне которой большинство из нас так и остается. Конечно, Господь слышит и такое опосредованное обращение к Нему, когда через посредство воображения мы пытаемся до Него докричаться, не способные еще обратиться прямо, непосредственно в Духе. Бог вообще все слышит, все видит и знает, вплоть до самых потаенных движений нашей души. Он сам об этом говорит: «Я есмь испытующий сердца и внутренности». Он зрит с опережением, провидит и то, что мы еще не сотворили, не соделанное моей видести очи твои, исповедует пред Господом преподобный Семен Новый Богослов. Разумеется, Бог может и отозваться, если пожелает, но любое колебание нашей мысли, чувства, на самую несовершенную молитву. Но это Он, а нас волнует, что от нас Он ожидает. И вот первое, что уже должно быть понятно, что можно вывести из нашего рассуждения, простая молитва словесная и молитва истинная, умно-сердечная – это две стихии, столь же различные, как земля и небо. Теперь нам нужно точнее определить, что именно подразумевается под молитвой словесной. Это понятие аскетическое. Словесное не означает, что молитва произносится вслух. Такую называют молитвой гласной, молитвой устной. Можно сказать, что термин «словесное» описывает определенную форму мышления. Это начальное состояние молящегося ума, первая из трех ступеней, возводящих на духовное небо, ступени, именуемых словесное, умное, сердечное. Словесный уровень мышления характерен тремя моментами. Первый уже упоминали. Ум и рассудок упадшего человека слились в одно целое. Говорили о втором. Ум в словесной молитве движется прямо линейно. Третий же заключается в том, что молитва словесная, даже если произносится не вслух, а только про себя, то в отличие от умной молитвы, непременно облекается в словесную форму. То есть мы и в уме мысленно произносим, выговариваем слова. Иначе обстоит дело на более высоких уровнях молитвы, умной или сердечной. Там мысль уже не требует обязательного воплощения в слове. Там мысль только мыслится. Мысль течет и осознается без проговаривания в уме словами. Человек возносит к Богу чистую мысль, не вербализируя, не оформляя ее в слова. Сложно объяснить, как именно это происходит и как субъективно переживается, но со временем это само собой проясняется, когда бывает пережито на опыте. Итак, понятие «молитва словесная, умная и сердечная» обозначает различные состояния сознания, определенные уровни мышления. На каждом из этих уровней можно, конечно, молиться и вслух, и про себя. Но происходит это по-разному. Различие вот в чем. Человек, стяжавший молитву сердечную, когда молится молча, то может, как было сказано, мыслить без слов, одними понятиями. Если же он читает вслух, допустим, каноны или псалмы, то это не значит, что молитва его от этого превратилась в словесную. Он гласно молитвословит, но вместе с тем сердечно молится читаемыми псалмами. Иначе говоря, молится духом своим. А вот находящийся на словесном уровне человек, что с ним происходит? Допустим, он молится молча, про себя, читает, например, молитву Иисусову. Но от этого его молитва не станет умной. А если при этом он даже в сердце направит свое внимание, его молитва не станет сердечной. Она по-прежнему остается словесной. И он по-прежнему будет мысленно проговаривать молитву словами. И в завершение последний вопрос. Нас теперь интересует молитва Иисусова. Мы говорили о том, что человеческий ум, который представляет собой вид энергии, может устремляться в своем движении прямолинейно или кругообразно. Мы обнаружили, что для молитвы словесной характерно движение ума по прямой линии. И убедились, каким последствиям это приводит. Посмотрим теперь, что конкретно происходит при Иисусовой молитве, когда молящийся находится на словесном уровне. Когда мы произносим «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», то мы обращаем ум свой ко Христу. Мысленно мы поставляем себя перед Ним. Зрительных образов не допускаем, но стараемся ощутить себя в присутствии Божьем. Представляем, что предстоим Христу. Это означает, что Христос незримо оказывается где-то перед нами или над нами. Он либо невидимо пребывает где-то в вышине, либо ощущается, что Он здесь, где-то передо мной или где-то рядом. Ум, обращенный ко Христу, может направиться к иконе. В храме он может устремиться к алтарю, к престолу и так далее. И даже если молимся мы в темноте с закрытыми глазами и, как нам кажется, удерживаем образ Бога в голове, он, этот образ, все равно окажется хотя бы и чуть-чуть, но где-то перед нами, перед глазами, как бы на некоем экране. В любом из этих случаев внимание направлено прямо линейно. Ум прямо движется от нас к нему. В любом из этих случаев ум движется вовне и каждый раз выходит за пределы тела. Так выражается святитель Григорий Палама. «Выходит из тела», — говорит он об уме. И этим обозначает ум, молящийся на уровне словесном, ум, движущийся прямолинейно. Сейчас мы говорили о первой части Иисусовой молитвы, об обращении Иисусе Христе, Сыне Божий. Затем последует вторая половина, прошение «Помилуй мя». Мы переносим внимание на наше «я». Мы возвращаем внимание к себе. После полета мысли ко Христу, который находится вовне, ум, выходивший за пределы тела, движется обратно ко мне и как бы входит обратно в тело. И вот тут логично предположить, это и есть молитва круговая. Мысль движется, как кажется, по кругу, сначала ко Христу, затем обратно возвращается ко мне. Но нет, это не будет кругом. Здесь мы имеем всего лишь комбинацию из двух линейных движений. Одно наружу, другое обратно внутрь. А замкнутого круга не выходит. Круга не будет потому, что между двумя этими движениями имеется разрыв. Разрывом этим как раз и будет выход ума из тела. Теперь мы подошли к законному вопросу. Как было сказано, внимание, то есть энергия ума, в молитве направляется на образ Бога, безвидный образ, находящийся вовне. Иначе говоря, ум, двигаясь прямолинейно, стремится за пределы тела. И вот вопрос. А в чем же, собственно, проблема? Движение ума прямое, движение вовне. Так что же? Чем это не устраивает нас? А не устраивает нас одно. Что здесь нехорошо, так это именно разрыв. Разомкнутость движения в моменты выхода и возвращения ума в пределы тела. Там, где разрыв, там образуется утечка. Идет растрата умственной энергии. Выйдя вовне, она рассеивается и испаряется впустую. Как это происходит и почему, станет понятно позднее, при разговоре о круговом движении ума. Пока только отметим, что ум наш, выйдя из тела в открытое пространство, теряет свою силу. Теряет бесполезно, так как за эту трату мы не получаем ничего в ответ, взамен. А ведь энергия ума – это нечто ценнейшее. Она имеет особое, высокое предназначение – служить Богообщению. Ей надлежит быть собранной и слитой воедино с нашим духом и направляться в духовное пространство, на непосредственную встречу с Богом, сущим в духе. Но это как раз и невозможно осуществить через словесную молитву. Сразу по трем причинам, которые мы уже знаем и повторим. Во-первых, пока умственная энергия сосредоточена в районе головы, она не может соединиться с духом человека, место обитания которого совсем в другом районе, в сердце духовном. Во-вторых, ум при словесной молитве движется только прямолинейно и, выйдя из тела, теряет свои силы. И третье, ум в таком своем состоянии обращается не напрямую к живому Богу, а к представляемому нами образу, который мы создаем в своем воображении и помещаем где-то во внешнем пространстве или в удалении, или как на невидимом экране прямо перед глазами. Именно по этим причинам молитва словесная считается бесплодной. К тому же она бывает и опасной. Но об этом в следующей беседе. А теперь мы подведем итоги. Наше внимание по преимуществу как в повседневной жизни, так и при молитве словесного уровня направлено вовне. Наш ум воспринимает мир посредством органов чувств, и через них же внимание рассеивается на предметах и явлениях внешнего мира. В результате ум наш, а через это сама душа, оказывается растворенной в окружающем нас мире. Такое состояние ума не позволяет ему войти в реальное богообщение, установить живую связь с Богом, достичь духовного созерцания, тем более единения с Богом, Духом. Отсюда выясняются наши задачи. Необходимо движение ума перенаправить, развернуть его в обратном направлении к себе. Когда я обращаю ум к себе и собираю его в сердце, тогда туда же стягивается все внимание. Вместо рассеянности оно оказывается собранным, и собранным внутри, и именно в духовном сердце, а потому соединенным в сердце с духом. Теперь уже не через органы чувств, которые рассеивают ум, а прямо из сердца, где собран одухотворенный ум, возможно направить его к Богу. И после этого наш ум уже не в мире растворен, но начинает растворяться в Боге.